От раздумий отвлекает Мансур. «Искандер, пойдем, гримировать буду». Пересаживаясь на низенький складной брезентовый стульчик, Мансур на столике раскрывает пластиковую коробку. Оценивающе смотрит, что-то прикидывая, проводит пальцами по лицу, приступает к работе. «Я здорово ошибался, когда полагал, что грим — это только парик, накладные усы, брови и разные кремы. По команде, закрывая глаза, чувствую быстро высыхающую жидкость. Маленькие ножницы подравнивают усы, на кожу ложатся и, кажется, намертво прилипают тонкие синтетические накладки. Ахмед контролирует процесс, давая редкие замечания. Точно знает, что в итоге должно получиться. «Все, Искандер!» Мансур, улыбаясь, подает зеркало. «Я догадывался, что ты не русский, брат. Шутку принимаю, но когда вглядываюсь в отражение, воспринимаю полностью. Да, конечно, не таджик, но явный клиент для московской полиции. Абсолютно естественный смуглый цвет лица, измененный к миндалевидному разрез глаз, выраженная горбинка носа, тонкие восточные усики, переходящие в ухоженную короткую бородку. Себя не узнаю, абсолютно. Принимаю от усмехающегося Ахмета шапочку, типа тюбетейки, надеваю. Ну, как?» «Смиренно-скорбное. Иншаллах!» вызывает дружный смех напарников. «Нет, Искандер, твой язык английский, да и похож ты больше...» «Так и я понимаю, что и без пейсов натуру не скроешь». Парни опять смеются. «Точно. У курдов плохо с техническими специалистами, особенно в области ядерного оружия, зато в Израиле с ними очень хорошо». «Где все наши и много бывших советских. А вот шекелей такие совсем мало. На всех не хватает». «Правильно. В этой роли смотришься органично, Искандер». «Командир, а в группе, что мы подменяем, есть похожий на меня специалист?» «По логике, специалист у них должен быть. Но это не важно, потому что определение группы будет проводиться по другим параметрам». «Понятно. А как мне теперь с умыванием?» «Спокойно. Ни в чем себе не отказывай. Грим трое суток выдержит без проблем, да и потом смоется только специальным растворителем». «Отлично. Уши начинают закладывать. Снижаемся. Вот так, незаметно. Пересекли границу своей страны, уже до заправка в Азербайджане. Не знаю, что это был за город, к иллюминаторам не подходили. Пилоты двери тоже не открывали. Вдохнуть воздуха субтропиков не удалось. Томительно тянулись минуты, сопровождаемые техническими звуками, проходящими по металлическому корпусу самолета. Гораздо дольше ожидали и разрешения на взлет. Но, наконец, транспортник взлетел, вернулась ставшая уже привычная атмосфера. «Парни, через час ужинать, не забудьте про туалет и будем готовиться к высадке». Команда ощутимо взбодрила. Первым делом туалет, потом прослушал аудиозаписи. Продублировавший Ахмед удовлетворительно кивнул, посторонних сигналов с борта широкодиапазонный сканер не засек. Перекусив, скидываем в один пакет нераспечатанные блюда пайков, снимаем с первого ящика крепящую сеть. Сначала одежда, каждому свой комплект, гражданские разноцветные футболки, разнокалиберный пустынный камуфляж, головные уборы, арафатки, очки и консервы, иностранные берцы и дышащие кроссовки. Все не новое, но крепкое и чистое. Легкие кевларовые бронежилеты, разгрузки, страну производителя определить невозможно. Теперь ящик с оружием. Все знакомое, пристреленное с полигона. Потертый АКС с арабской вязью, мне и Мансуру АКМ с оптикой, пошарпанные магазины, соединенные специальной приспособой парами. Снаряжаем магазины болгарскими патронами, рассовываем по карманам разгрузки. Пистолеты. Мой излюбленный Браунинг High Power занимает место в кобуре. Запасные обоймы ложатся в разгрузку. Крепим на дугах джипов ДШК. Пулеметчики Кемали Мансур готовят боекомплект. Вооружены мы мощно. Лежат еще два РПГ-7 с зарядами. Клейморы. Ящик немецких наступательных гранат. Три длинные упаковки в первой машине прозрачно намекают о ПЗРК. Вышедший бортинженер объявил о 10-минутной готовности к посадке. Точно. В ушах начинают закладывать. Снижаемся. Выключаю, упаковываю ноут. Сажусь на свое место, пристегиваюсь. Саддам Хусейн был человеком, прекрасно понимающим толк в подготовке армии к войне. Поэтому с наличием военных взлетно-посадочных полос в самых неожиданных местах дела обстояли замечательно. Судя по всему, с агентурой в Ираке у ГРУ тоже все нормально. Другим и не объяснишь неплохо очищенную от песка полосу железобетонных плит и грамотно установленную лазерную систему обеспечения посадки. Стальная птица только закончила движение по ВПП, а мы уже раскрепляли автомобили. Бортинженер дело знал туго. Момент полной остановки практически совпал со стуком о покрытие опустившейся аппарели. Первый джип срывается с места, в нем близнецы и Мансур. Я во втором, рядом с водителем. Выезжаем изнутри транспортника. Жаркий воздух пустыни бьет в лицо и перехватывает дыхание. Заложив вираж, проезжаем остатки вышки и диспетчерской, явно последствия авианалета, и движемся по изрядно занесенной песком колее. Судя по показаниям GPS-навигатора, без сомнения, сдалек от гражданского назначения картой, на северо-восток, к границе с Ираном. Через 5 минут, описав круг, над нами проходит Ан-32 и ложится на противоположный курс. Последний кусочек родины покинут. Чувство новизны и общий азарт притупляются где-то через час. Уж больно однообразный и мало радующий глаза вокруг расстилается пейзаж. Выжженная солнцем каменистая пустыня, иногда сменяемая невысокими барханами серого песка. Никаких золотых или оранжевых тонов, ожидаемых после красочных фильмов национальной географии. Сплошные оттенки серого. С дороги ушли 30 минут назад. Сейчас размеренно пылим по проложенному в электронных мозгах навигатора курсу. Каждые полчаса по сигналу Ахмета откидываем в сторону, закрывающий низ лица края Арафатки, и прикладываемся к флягам с подсоленной водой. Смочившие рот и горло мелкие глоточки падают словно в бездну, не принося особого удовлетворения. Просто не верится, дождливую московскую осень в этой прокаленной за день высушенной духовке. Хорошо, что заходящее солнце светит почти в спину, уже не добавляя жара. Придерживая за цевьё нагревшийся АКМ, обвожу взглядом свой сектор горизонта, уже привыкнув к очкам-консервам. Кемаль на заднем сиденье регулярно встает и, держась за дугу, осматривает путь через бинокль. Механика грозного дышка закрыта брезентовым чехлом на резинке. мелкие песчинки с завидным постоянством бьют в стекла очков.